И что, надо обязательно следовать навязанному пути? Я приподнял бровь, пытаясь угадать свое предназначение по двум имеющимся плюшкам. Нет, но плыть по течению гораздо проще, расплылся в улыбке он. Как говорят старшие, к сотой ступени приходит гармония с самим собой и смирение с судьбой. И вот с самими благословлениями все оказалось относительно просто. Плюшки за каждую десятую ступень действительно носили, вроде как, случайный характер и особой тайной не являлись. Скорее наоборот, полезные были предметом гордости. Правда, только в том случае, если это было что-то распространенное, вроде крепкого тела, распознавания лжи или обостренного восприятия. Всякие иммунитеты к ядам, поиск сокрытого, или возможность видеть в темноте относились разряду тактических и почти всегда замалчивались, если нет постоянной группы доверенных лиц для приключений. Слушай, я прервал его лекцию, а возможность нарушения клятв, это редкое благословение, никогда не слышал о таком, и Бун с интересом уставился на меня. Это у той мяу? Да, она так сказала. Он какое-то время смотрел на меня странным взглядом, и вдруг, видя мое озадаченное лицо, громко заржал, даже напугав танцующую девушку. «Выпьем за твою невероятную удачу, друг», — отсмеявшись, произнес он и добавил. «Да, очень редкий. Я слышал только об одном навыке подобного уровня — небесный допрос. Владельцу этого умения нельзя было соврать или умолчать о чем-то, если он прямо спрашивал. Правда, его быстро убили, когда все выяснили. Так что подобное встречается, но держится в строжайшем секрете. Но есть и обратная сторона. Подобные божественные благословления потребляют огромное количество энергии. Кстати, о божественном, почему церкви две? Символы их видел? Угу. В Фальфе переход в другую сферу тянет вверх, к небу, а в Меге как бы погружает в землю. Каждая из церквей считает, что только у нее истинный путь к божественности. А есть разница? С интересом спросил я. Никто не знает, и Бун усмехнулся, но если судить по книгам, то и там одинаковая концентрация духовной энергии. А сколько всего сфер, никто не знает, он пожал могучими плечами. Мало кто, кроме церковников, постоянно ходит туда-сюда, но они держат все в секрете. Общеизвестно только то, что в следующей сфере тоже 24 города и концентрация духовной силы во много раз выше, а чудовища сильнее. 24 города на всю планету, удивился я, и все, да, безопасных города. Он отправил в рот пригоршню терпких ягод, которые мне не понравились. В нашей осталось 23. Есть, конечно, дикие поселения, но, говорят, там всех быстро съедают. Слушай, а что за тень сферы? Ну, в общем смысле, а не то, что вышло из меня. Энергия следующей сферы плотнее предыдущей и вернувшегося назад, как бы распирает изнутри, а энергия незаметно вытекает. Из нее формируются твари, превосходящие всех в низшей сфере, и церкви борются с ними. Насколько мне известно, церковники за огромную плату запечатывают лишнюю силу пришедшего мастера в накопитель. Это сильно снижает развитие, поэтому возвращаться в предыдущую сферу глупо, и вряд ли местные руины лучше тех, что во второй сфере. Так что сомневаюсь, что та девка рыскала в месте твоего появления ради руин. Я попытался взглянуть на нашу встречу с Мяу в свете новой информации, даже не съехидничав по поводу незаметно вытекает, но в голову ничего не шло. Понятно, я тут подумывал осесть в городе и подзаработать, но теперь понимаю, что это не имеет смысла, я вздохнул. Видимо, чтобы вернуться домой, мне придется шариться по руинам. Это если повезет их найти, усмехнулся Айбун. Одноглазый сказал, что купил информацию о них, и там было минимум три группы. Руины – это очень особенная штука, друг, назидательно произнес Ибун. Они появляются, исчезают и даже перемещаются. Как и о инициализации, о них никто ничего не знает. Провидцы могут указать на них, но это дорого. Возможно, есть особое благословение для их поиска, но я никогда о таком даже не слышал, хотя в храме бывали разные люди. Ладно, я сыто рыгнул, теперь главный вопрос. Ты научишь меня поглощать духовную энергию и воплощать ее? Разумеется, друг, он рассмеялся. Этим мы и займемся прямо сегодня. Круто, я кивнул, а теперь расскажи о себе, а то что-то мне подсказывает, что ты не совсем тот, кем представился изначально. Он загадочно улыбнулся, чуть подался вперед, погладил свою бугристую лысину и заговорщицки тихо произнес. Хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы? Ты напился и упал с лестницы, предположил я, чем вызвал тихий смешок танцовщицы. Почти, он рассмеялся. Это мой наставник пытался вдолбить традиционное понимание алхимии мне в голову. Меня выгнали из храма за излишнее любопытство и нежелание следовать общепринятому учению. И все, прищурился я. И еще я испортил целую гору редчайших ингредиентов, в попытке создать особую пилюлю. Получилось? С улыбкой спросил я. Как видишь, раньше я был женщиной. Тут танцующая девушка поперхнулась воздухом и закашлялась, а мы заржали в голосину. Ладно, отсмеявшись, я прочистил горло и сделал глоток вина, а если серьезно, что дальше? Ты мне скажи. Он улыбнулся и, взболтав содержимое, заглянул внутрь стакана. Видишь ли, когда я выпил эликсир прозрения с четким пожеланием узнать, как мне следовать по выбранному пути, то видение показало тебя, точное место и время встречи. Ты выпил ядовитый эликсир, опешил я. Угу, он невесело хмыкнул, некоторое время пристально смотрел на меня и, наконец, произнес. На 50-м шаге я получил возможность без вреда для здоровья употребить одно новое что-нибудь. Это может быть даже самый опасный яд, но если прежде он не попадал в мое тело, то вреда не будет. Прямо так и называется благословение «одно новое что-нибудь», я скептически хмыкнул. «Спасибо, красавица, ты была великолепна, можешь идти», вместо ответа произнес Ибун и обратился к девушке-официантке, безмолвно стоящей возле стола. «Ты тоже свободна, благодарим от всей души, сейчас мы закончим разговор и придем оплатить дополнительный заказ». Она также поклонилась и покинула помещение. Я ждал, а здоровяк собирался не то с мыслями, не то набирался решимости. «На самом деле», — наконец произнес он, не поднимая на меня глаз и разглядывая содержимое стакана, «благословление называется одноразовое бессмертие. Без разницы, как и чем, но с первого раза меня не убить. Я веду записи и старательно заучиваю все, что не убило меня с первого раза. Это поэтому тебя так насмешило то, что у Мяу тоже редкая способность. Типа мне так везет», — я ехидно улыбнулся, но уже понял, к чему он клонит и насколько это закрытая информация. Пришло время раскрыть карты как показатель доверия. Ладно, я вижу, не знаю, назовем это свернутыми пространствами, вроде браслетов хранилищ и скрытые входы в руины. Это все, что мне встретилось, так что, больше сказать не могу. Еще немного понимаю животных, а они понимают меня. Три усиления тела и идеальное обоняние. Все, так ты поэтому так выглядишь. Я покивал своей догадке. «Да», — с улыбкой ответил он, сперва заметно расслабившись, а потом внезапно нахмурился, будто что-то сопоставив. «Погоди, друг, ты что, сделал 20 шагов без инициализации?» «Ага», а потом из меня выдавило остатки энергии. «Остатки», — Ибун заметно напрягся. «Ну да», — я с напускным равнодушием пожал плечами, «все, что влезло в меня при переходе между мирами, я выпустил намного раньше». В попытке освоить духовное зрение, дней 5 назад, так это был ты, воскликнул он и выпучил на меня глаза, я же чуть не умер от ужаса, когда почувствовал эту волну, да весь крон чуть сознание не потерял, невероятно, и теперь мне понятно, как ты сумел спасти нас от стальной змеи, ну так что, мы делаем дальше, друг ёпт, а в городе никак не накопить на перемещение между мирами, я попробовал в последний раз убедить себя ступить на путь здравого смысла, но внутренний восторженный вопль жажды приключений заглушал любой голос разума. «Ничего не знаю про перемещение между мирами, но если ты будешь день и ночь танцевать в бане, то и тысячи лет не хватит, чтобы добраться даже до 80-й ступени. Даже если будешь не только танцевать для таких, как Фил. Фу, бля, меня передернуло от отвращения. Ладно, я понял. А ты-то сам к чему стремишься? Так, на всякий, чтобы не возникло конфликта интересов, так сказать, деньги, власть, знания, друг, знания, он улыбнулся, видя мое озадаченное лицо. В традиционной алхимии нельзя отступать от рецептов, а поиск новых пилюлей и эликсиров давно прекращен. Как говорил мой наставник, все, что нужно, уже найдено и работает. Я лишь хочу доказать обратное и зажечь огонь стремления к познанию в сердцах других послушников. И свою статую в полный рост на главных площадях всех городов, ухмыльнулся я, в 10 моих ростов. Он рассмеялся, встал и протянул огромную ладонь для рукопожатия. Вместе к цели, друг ёпт, вместе, друг Ибун. Я с улыбкой встал и пожал его лапищу. В конце концов, он единственный адекватный человек из всех, встреченный мною в этом мире. Да, может, мои критерии отбора товарищей свелись к банальному «не попытался убить», друг, но уж что есть. По крайней мере, если учитывать, что все имена аборигенов так или иначе истинные, сиречь идеально подходящие каждому конкретно, то я предпочту иметь в друзьях Ибуна, чем какого-нибудь хуйня. Может, я не прав, но похер, буду придерживаться этой тактики. Так мы заключили союз, и некоторое время стояли, глядя друг другу в глаза и ощущая некую торжественность момента. Голые, друг напротив друга. Не хватало только какой-нибудь эпичной музыки. «Ну все, хорош», — проворчал я, высвобождая руку, «а то уже какая-то гомосятина пошла». «Что пошла? Это как фил, филятина». «А, забей», — я махнул рукой и первым вылез из бассейна. Когда мы одевались, я с удивлением обнаружил, что наша одежда постирана и уже высушена. «Хороший сервис, одобряю». Подхватив оружие, вернулись к хуйню, где Ибун доплатил еще несколько тысяч ден и с сожалением сообщил, что финансов осталось совсем на дне, а он хотел закупиться к походу. Но на общем настрое это никак не отразилось, и мы вывалились из бани, когда солнце было в зените, хмельные, довольные жизнью и жаждущие приключений. На выходе нас уже ожидала Ирия. «Отдохнул, Епард ждет тебя», — холодно произнесла она, всем видом демонстрируя презрение. «Бе-бе-бе, Бука-злюка», я показал ей язык, и мы мерзко захихикали, чувствуя свою безнаказанность. Она прорычала сквозь зубы что-то очень злое и резко развернулась, делая шаг. Мы с Ибуном переглянулись и, не сговариваясь, шлепнули ее подтянутую задницу с двух сторон. Ирия зашипела на резком развороте взбешенной кошкой и выхватила из воздуха свой огромный меч. Даже замахнулась, но быстро взяла себя в руки и зло выплюнула, убирая оружие. «Исполни клятву и проваливайте из города», после чего быстро ушла, не желая гнуть об нас свою репутацию, а то некоторые прохожие у жертвы разинули от изумления. «Так точно, мэм», я козырнул ей вслед, и мы направились в церковь. «Поговорю со стариком и свободен, как птица в полете». Глава 17. Разговор с Епартом не занял много времени, и мне даже не потребовалось вихлять с ответами, поскольку его интересовал исключительно сам переход и подготовка к нему. Все, что было после, он посчитал незначительным. Злющая Ирия все время стояла за плечом старика, пока тот вытягивал из меня интересующие его детали. Единственное, он не мог не спросить еще про артефакты и мяу. «Достопочтенный дедушка, мы оба понимаем, что ты сразу объявишь охоту на девушку, как только узнаешь ее имя. И про артефакты я ничего тебе не скажу, ведь они в сделку не входили». «Понимаю», — старик разочарованно кивнул, — «ты стремишься защитить того, кто спас тебе жизнь». «Нет», — я усмехнулся, — «хочу подвесить ее за ноги и выпороть за обман». «Разумно, разумно», — дед пару раз одобрительно кивнул. «Можешь идти, но, когда мы найдем Шу, твое присутствие понадобится вновь». «Да без проблем», — я махнул рукой, пребывая в прекрасном настроении, — «скините смску почтовой курицей, и я примчусь с первыми лучами с востока». Дед и Ирия впали в ступор непонимания, но, увидев на моей морде наглую ухмылку, старик лишь сокрушенно покачал головой, а злюка проворчала что-то местное нецензурное. Ну, напоследок я задал один из волнующих меня вопросов. «Достопочтенный дедушка, может, вы знаете, как мне вернуться домой?» «Нет», — он покачал головой, — «но ты можешь спросить это у Шу, когда мы его найдем. Заглядывая иногда, все равно ведь будешь в окрестностях города». Я неопределенно кивнул и в раздумьях покинул церковь Восхождения, где уже толпился народ и присоединился к ожидавшему меня снаружи Ибуну. «Ну что, товарищ Ибун, валим из города?» — спросил я, уворачиваясь от стайки вооруженных, галдящих бабулек, спешащих внутрь. «Сперва закупим припасы», — не очень оптимистично ответил он, задумчиво помассировав подбородок. «Идем». Двигаться через город днем оказалось сущей пыткой. Что там Ибун говорил о численности населения? Мне кажется, он сильно ошибся в меньшую сторону. Люди перли сплошным потоком, то ныряя, то выныривая из многочисленных лавок. Периодически кто-то кому-то наступал на ногу, и тут же вспыхивала ссора с применением оружия. Но стражи порядка, одетые в однотипные, черные, длиннополые плащи, бдели за порядком с крыш здания и изредка спрыгивали вниз, чтобы разнять излишне разошедшихся спорщиков. Как здоровяк умудрялся в такой толпе никого не задеть своим огромным молотом, осталось для меня загадкой. Внезапно я заметил одноглазого Фила в окне одного из ресторанчиков. Он сидел в компании трех типов и очень эмоционально жестикулировал. Его собеседники, двое из которых сидели ко мне спиной, молча слушали с каменными выражениями лица и лишь изредка кивали. Затем Фил передал им какой-то лист бумаги, и в этот момент Ибун увлек меня в сторону. Мы свернули с центральных улиц, и дышать стало значительно легче. Однако, чем дальше мы двигались от центра города, тем реже я видел черные фигуры на крышах, несмотря на то, что застройка становилась плотнее, а количество прохожих не сильно упало. Весь путь Ибун озабоченно молчал, как и я, и причина его молчания выяснилась довольно быстро, когда мы добрались до полуподвального помещения с низким потолком на окраине города. Тут торговали крупами, специями, мукой, какими-то склянками и глиняными кувшинами, а также овощами и мясом не самого товарного вида. В воздухе отчетливо витал запах нищеты, безысходности и страха. В узких проходах между ящиков из тонких, покрытых черной плесенью досочек, сновали крупные жуки и грызуны. Посетители были под стать товаром. Много совсем мелких, беспризорного вида и схудавших детей до 5 лет крутились под ногами. Их уставшие матери без блеска в глазах вяло переговаривались. И немощные старики, чьи морщинистые руки перебирали скудный ассортимент овощей, в надежде найти что-то получше, гнили сверху. Что интересно, даже эти плохо одетые, неопрятные женщины имели настолько идеальные черты лиц и фигур, и настолько красивые глаза в обрамлении густых, длинных ресниц, что я засомневался, а есть ли тут вообще некрасивые девчонки. Ведь даже давешние бабки выглядели просто великолепно для своего возраста. С появлением Ибуна и его молота, тут стало совсем тесно, но никто не посмел возмутиться. Без лишних слов он схватил несколько туго набитых тканевых мешочков из большой кучи, запечатанный пузатой глиняной кувшиной связку очень подозрительного сиреневого вяленого мяса. Все. Он бросил невзрачный камешек на выщербленные весы духа и добавил монеты, полученные на сдачу в бане. Чудо-деревяшка показала 437 ден, а почти все покупатели с завистью проводили камень взглядом, когда продавец неприятной наружности, в замызганном фартуке, ловко смахнул оплату хранилищем. Сдачи в этот раз мы не дождались. «Прости, друг, я не воин, и тем более не охотник», складывая покупки внутрь молота, попытался оправдаться Ибун, видимо разглядев презрение в моих глазах и отнеся это на свой счет. Как говорит древняя мудрость, от кашура в котле, не беги к рыбе в реке. «Что?» Я вздрогнул, поглощенный своими мыслями, и не сразу сообразил, что он имеет в виду. «Да не, все понимаю, мы в общаге тоже степуху за раз прогуливали, а потом месяц макароны без всего жрали, даже без макарон». Он сделал вид, что понял, а я задал резонный вопрос: «А чего им за городом не живется?» Довольно громко произнес я: «Там же места навалом и уж еда точно есть, слишком далеко от работы теней наместника, они боятся смерти или еще чего похуже, тем более, что многое за городом принадлежит сектам, а у них и своих адептов хватает для работы на полях, женщины же ждут, когда им заплатят за детей». «Чё?» – опешил я, глядя, как после моего возгласа мамашки поспешно похватали отпрысков на руки и отвели взгляды, и у меня вырвалось отчетливое рычание. «Они что, продают собственных детей?» А небо, Ибун закатил глаза и успокаивающе положил огромную ладонь мне на плечо. «Некоторые секты принимают детей и платят родителям немного. Они надеются заранее найти гениев и воспитать их в верности себе. Никто никого не ест, если ты подумал об этом». «А...» Протянул я, немного смутившись из-за собственной некомпетентности. Тут со стороны улицы послышались веселые, возбужденные голоса. «Да нет тут теней наместника, я дважды проверил. Пошли, в этом гадюшнике точно есть несколько». Внутрь, и без того тесного помещения, вальяжно вошли 3 молодых парня и по-хозяйски окинули всех присутствующих злобно веселым взглядом. «Возрадуйтесь, ничтожество, сегодня вы можете заработать немного ден, пока мы будем...» Тут глаза говорившего заметили меня и стали медленно выпучиваться, а голос постепенно становился неуверенным и тихим: «Избивать вас». О, я широко улыбнулся, узнав в них 2 учеников секты Грозовой долины, которых порол в лесу, и 1 ретивого, выхватившего там же в печень. «Вижу, юноши, вы последовали моему наставлению и встали на путь добродетели». Видимо, они рассказали своему бывшему в отключке товарищу все в подробностях, потому как все 3 синхронно побледнели и попытались отступить наружу. Ибун растерянно хлопал глазами и пытался понять, что происходит. Когда же до него дошло, что это те парни из моего рассказа, он улыбнулся еще шире меня и произнес, расслабленно свесив руки с рукоятки молота на плечах: «Наставник, а вы уверены, что они верно поняли ваше учение. А юный падаван, тут же подхватил я, ты же отчетливо слышал, что они произнесли, уважаемые, сегодня вы можете получить немного ден. Пусть они неправильно выговорили слова уважаемые и получить, но мы спишем это на их нежный возраст и пробелы в образовании, ведь их мастер Ду и сам часто ошибается в мелочах. Наставник, мне послышалось, что они говорили еще что-то про избить. И Бун высокопарно шпарил прямо по Станиславскому, и парни уже мелко тряслись, но не смели сбежать. Да, я притворно удивился. А разве он не просто чихнул? Я грозно посмотрел на адептов. Да, уважаемый наставник, я чихнул. Тут же откликнулся говоривший и бездарно изобразил чих словом избивать. Какое же счастье, видеть столь достойных юношей за делами добродетели. Я слегка кивнул на застывших и не дышащих посетителей продовольственной лавки, толсто намекая, что пора адептам Грозовой долины раскошеливаться. «Просим, уважаемые, берите все необходимое», — обратился заводила парней к людям, натянув вымученную улыбку на свое перекошенное и бледное лицо. «Мы все оплатим». Волшебное слово «халява» сработало как команда фас, и посетители, еще секунду назад боявшиеся даже моргать, теперь с рычанием вырывали друг у друга из рук наиболее ценные товары, ну, или не совсем испорченные. И только три широкие улыбки сияли посреди этого хаоса, моя, Ибуна и хозяина этой лавки. Зрелище дележки было довольно неприглядным, и мы вышли наружу. Но я не виню тех, кто живет в придонном иле, они сами выбрали свой путь и сами себя убедили, что он правильный и безопасный. Так что, спустя пару кварталов, мы уже опять ржали кони, пугая прохожих. Поскольку нам было без разницы в каком направлении искать приключения на задницу, мы просто двинулись к ближайшей границе города. Глядя на гуляющие стада безмятежных коров, я лишь горестно сглотнул слюну и дал себе обещание раздобыть себе ведро кефира после удачной охоты. В том, что охота будет удачной, я не сомневался, мало кто в горах откажется сожрать двух дурачков-слабачков. Всю дорогу Ибун как обычно болтал, а у меня из головы не шла компания Фила. Мозг предательски начал анализировать слова, предложенные Буном клятвой, и искал пути ее обхода. Я настолько погрузился в собственные мысли, что совершенно не слышал, что там напарник вдохновенно рассказывает мне про пилюли, эликсиры и мази. «Ты меня слышишь, ёпт?» Голос Ибуна и толчок в плечо выдернул меня из глубоких размышлений. «Что?» Я поднял на него глаза. «Я говорю, что в таком же храме жил и учился», слегка обидевшись, пояснил товарищ и указал лапищей на высокое монументальное здание прямо перед нами, со множеством окон и каким-то чудовищным количеством дымоходов на крыше, из которых валил разноцветный дым. До нас периодически доносилось эхо взрывов, и из очередного дымохода появлялись новые клубы дыма. Сквозь открытые створки широких, полукруглых ворот во внутренний двор, виднелись бегающие туда-сюда люди в оранжевых робах, подозрительно напоминающих цветом кусок тряпки на Ибуне. «Давай зайдем». С недаемой любопытством и желанием отвлечься от дурных мыслей, я направился к воротам в высокой, пятиметровой каменной стене, окружающей мощное здание. «Пошли, но у нас все равно нечем платить», — грустно проворчал он и потопал следом. На входе нас никто не остановил, но я замер самостоятельно, глядя на оранжевую суету, от которой рябило в глазах и дергалось века. Что-то мне сложно представить здоровяка так же бегающего, как угорелый с пучками травы. Но главный атрибут его истории изгнания присутствовал в пяти экземплярах. Пять наставников в белых робах кричали на послушников и били длинными металлическими посохами самых нерасторопных. Оранжевые миньоны носились между, предположительно, складами и большими чанами, установленными прямо на плиты двора, слегка припорошенные песком. В этих котлах что-то бурлило без всякого огня под надзором нескольких человек в желтых робах, которые держались одной рукой за край емкости и выкрикивали названия разных ингредиентов. «Экзамен на учеников», — с какой-то теплотой и ностальгией в голосе объяснился ей безумное действо. «А нахрена они бегают туда-сюда? Ты тоже сдавал в таком хаосе?» — поинтересовался я, завороженно наблюдая за этим растревоженным муравейником, которым проглядывалась странная упорядоченность. «Нет, друг», — Ибун вздохнул, — «меня так и выгнали послушником без жетона. Если и решу сдать экзамен, то только за свой счет, а цены в лавке храма заоблачные. А бегают они потому, что экзаменуемые пытаются стабилизовать свое варево. Видишь, в дальнем котле смесь покраснела, сейчас он запросит кричащий корень. Вон, видишь, уже несут. Многие компоненты нельзя хранить на открытом воздухе и в хранилищах. А что за лавка?» — проорал я, стараясь перекричать завывающую на грани ультразвука корягу, которую волок по земле один из бегунков. Он указал на неприметный сарайчик с обитой светлым металлом дверью у стены, и я твердой походкой направился прямиком туда. Очень уж мне хотелось узнать порядок цен и прикинуть вероятный доход, если мой товарищ сможет найти редкие компоненты зелий. Внутри, как обычно, больше чем снаружи в дохрена раз. Чисто, очень тихо и пахнет травами. Помещение без окон состояло из трех этажей со свободным пространством в центре, с бесконечными стеллажами, шкафами и рядами огромных бочек. Внизу, в центре под единственным окном в крыше, за стойкой скучал пузатый, толстощекий мужчина с бакенбардами, облаченный в нежно-розовый халат до пола. Он накинул нас безразличным взглядом и произнес: «Низкосортную траву из окрестностей не покупаем, проваливайте. А если мы салом торгуем?» Не удержался и съязвил я, подходя ближе. «Но нам бы ассортимент глянуть и прицениться». Нетрудно догадаться, что его взгляд мгновенно преисполнился брезгливостью и презрением вперемешку со злостью. «Еще бы, по нам сразу видно, что мы редкостные голодранцы, но, тем не менее, торговля есть торговля, и перед нами грохнули огромную, толстую книгу формата А2. Я с интересом раскрыл этот увесистый преискурант и офигел. На первой странице красовалось оглавление очень мелким шрифтом, и оно тянулось аж на три разворота. С умным видом поводил пальцем и выбрал наугад какую-то шиму огненную на 1615 странице. Долистал, с маленькой акварельной картиночки, на одном из двух сотен разлинованных квадратов с кратким описанием разных товаров, на меня смотрел какой-то усатый таракан вместо растения, как я подумал изначально. Ценников было два, покупка и продажа, и оба числа впечатляли количеством нулей. «Я выйду, а ты смотри», как-то тоскливо произнес Ибун и оставил меня одного. «Уважаемый», задумчиво произнес я, бесцельно пролистывая каталог и скользя взглядом по ценникам, «а пилюлю жизненной энергии можно продать в вашем замечательном заведении по честной цене?» Разумеется, он раздраженно закатил глаза, вздохнула и выставила на стойку глубокую черную каменную чащу с вкраплениями белых и красных крупинок. Я чуть подался вперед и заметил сразу пять разноцветных барабанных счетчиков с обратной стороны, уже знакомых мне по дощечкам торговцев. Один был крупнее и располагался выше остальных. Возле него только надписи, и того не хватало. Видимо, этот тазик оценивает пилюли по нескольким критериям, и мне стало очень интересно понаблюдать за процессом. Скинув пылесос со спины, я открыл крышку и, как и ожидал, обнаружил там горошинку насыщенного бордового цвета, как из заглота, только совсем крошечную в сравнении с первой. Ну, как говорится, с гребаного извращенца хоть энергии клок. Довольно тяжелая для своего размера пилюля же отправилась в черную чашу, и счетчики пришли в движение с тихим шелестом. Чем дольше длился шелест, тем больше выпучивались глаза Пузана, и тем напряженнее становилась его поза. Когда все пять барабанов на каждом из пяти блоков с финальным скрежетом показали 99999, мужик крякнул, поперхнулся и внезапно заорал на весь зал, пуча глаза на меня: «Госпожа Эра, скорее сюда!» Где-то наверху что-то с грохотом упало и крепко выругалось женским голосом. Затем послышались торопливые шаги, и за прилавком возникла женщина лет 40 в белых штанах и куртке, с короткой прической и пылающими яростью глазами. «Госпожа Эра, этот вор пытался. Еще раз так заорешь, я сварю из тебя мыло!» Рявкнула она на Колобка, не давая договорить, и огрела его по голове огромным половником. Ее взгляд скользнул по цифрам, и она тут же чарующе улыбнулась с легким поклоном. «Добро пожаловать, уважаемый! Вы действительно желаете продать этот шедевр алхимии?» Елейным голосом произнесла она. «Госпожа Эра, почему вы так вежливы с этим оборванцем? Он же точно украл!» «Ай!» Пузан получил еще один сокрушительный удар половником и рухнул под стойку, где ему оставалось только тихо скулить от унижения и обиды. «Простите этого недоумка, ему неведомо, что такие сокровища сложно просто увидеть, не то, что украсть. Я больше, чем уверена, что вы тяжелым трудом заслужили право быть хозяином этой великолепной пилюли. Ваши слова полны мудрости, уважаемая госпожа, не менее елейна, чем она», произнес я, улыбаясь самой дружелюбной улыбкой из всего арсенала. «Но эта пилюля не столь великолепна, как ваша красота и ум. Я также уверен, что госпожа не обделена и добродетелью честности, и по достоинству оценит эту скромную пилюлю. Разумеется, мы дорожим репутацией нашего храма алхимии», слегка зардевшись, произнесла она. «Ага, черта с два. Судя по вашей разнице в 20% между покупкой и продажей, ты просто не хочешь, чтобы я отнес ее в другое место. Подумал я, а вслух произнес. Приступим же к оценке, уважаемая госпожа. Без лишних слов она извлекла из-под стойки другую чашу. На этот раз измерительная посудина имела равномерный ярко-красный цвет без всяких вкраплений. Счетчики также были пятизначными, но чуть крупнее. На мой взгляд, разницы не было, но я и не шарю в местных технологиях. Пилюля вновь скатилась на дно чаши и вновь раздался тихий шелест барабанчиков с цифрами. На этот раз ничего не зашкалило, и я разглядел чисто 202 на верхнем барабане, и те же 99 999 на остальных. Что-то совсем не впечатляет, как по мне, но глаза женщины расширились, а дыхание участилось. Она содержит 202 тысячи ден, полновесную сотню силы, сотню жизни, сотню духа и сотню чистоты. Едва справившись с волнением, произнесла она: «А небо, мы немедленно купим ее за полную стоимость, уважаемый господин». «Ёпт, госпожа Эра, просто ёпт, без господин», скромно представился я. «Ах, ёпт, так вы действительно согласны продать ее нам?» Она с надеждой и неверием в глазах сложила ладони с ухоженными ногтями в молящем жесте. Я на короткий миг задумался, анализируя странную ситуацию. Зачем им покупать пилюлю, если она, по сути, и так оказалась платежным средством из-за содержащейся там духовной энергии? Это как покупать деньги за деньги, причем даже не другую валюту. Но, опять же, это странное уточнение про полную стоимость и все эти непонятные сотни. Может, я много о себе возомнил, но, мне кажется, что она готова купить ее дороже номинала, иначе в ее глазах не появился бы этот алчный блеск. Возможно, я просто еще не совсем понимаю механику этого мира. И есть только один способ это проверить. 300 тысяч, госпожа Эра, но только для вас и только сейчас. Я смиренно поклонился и добавил с сальной улыбочкой. Я не могу просить полную стоимость у столь обворожительной женщины. Да как ты смеешь? Восклицательные и вопросительные знаки раздалось из-под стойки, но женщина, не переставая улыбаться, резко дернула ногой, и слова толстяка сменились хрипом и бульканьем. «А небо, ёпт, вы слишком щедры!» Тут же покраснела она. «Я с радостью приму ваш подарок. Давать машу!» Так и знал, что ни хрена не понял. От обиды хотелось биться головой о стойку. И ведь тупо спрашивать о реальной стоимости, если уж выставил себя экспертом. «Так, стоп, спокойно, нужно во всем искать положительные стороны и новые возможности». И на ум пришла одна мысль. «Только у меня будет одна просьба». «Госпожа Эра», горестно вздохнув, я поднял на нее полные надежды глаза. «Какая?» – мгновенно насторожилась она. «Мой друг, по ряду причин, не смог пройти экзамен на ученика-алхимика, и я хочу попросить вас организовать ему экзамен вместе с вашими послушниками. Это возможно?» Она сразу расслабилась и рассмеялась. «Разумеется, он сможет приступить, когда все закончат». Она игриво оперлась на стойку и несколько раз хлопнула длинными ресницами. «А эту пилюли не ваш ли друг создал, госпожа Эра?» Я тут же вспомнил про мечту Ибуна и с хитрой улыбкой приблизился вплотную к ее лицу и загадочно произнес. «Разве может изгнанный послушник, не признающий традиционный путь алхимии, создать нечто подобное?» Ее красивые глаза мгновенно широко распахнулись, и в них я увидел тот же блеск, что был у Мяу, когда она осваивала лыжи. «Я хочу это увидеть немедленно», — выпалила она и одним прыжком перемахнула через стойку и быстрым шагом направилась к выходу, со словами: «Идемте». Когда слегка прифигевший я вывалился в суету двора, то прифигел еще больше, когда принимающие экзамен мастера с посохами низко поклонились женщине, а оранжевый хаос замерой зашептался: «Великий мастер Эра будет следить за экзаменом». «Ну, разумеется, ведь сейчас очередь Сишина. Неужели она сделает его вторым личным учеником? Остановите котлы, бездарности, и грязь свою вылейте». Грозно рявкнула женщина на экзаменуемых и принялась раздавать указания. «Мастер Лор, принесите небесный котел. Мастер Жица, откройте второй склад. Закрыть ворота. Все послушники и ученики прочь со двора. Вызовите остальных мастеров, вы все будете на подхвате. Если до этого тут был просто хаос, то теперь он перерос в безумный хаос. Никто ничего не понимал, особенно мастера, но все четко следовали приказам. Из здания выбегали все новые и новые обладатели белых роб, в то время как оранжевые человечки втягивались внутрь здания, чтобы через несколько секунд высунуться в окна. Щуплый дед приволок и грохнул на землю посреди двора здоровенный, сверкающий золотом и синевой чан, в котором можно помыть с десяток человек, после чего присоединился к двум десяткам выстроившимся с линию мастеров, которые с непониманием и тревогой смотрели на. Тут я действительно охреневал больше всех, великого мастера Эру, сиречь самую главную персону в храме. Что происходит, друг? Ко мне подошел крайне озадаченный Ибун. Что происходит, великий мастер? Спросили мастера у Эры. Скажи мне, друг, я в растерянности поскреб затылок, а твой путь алхимии, он насколько нетрадиционный, ну достаточно. А что, насторожился Ибун, а нас за него не грохнут, как за оскорбление чувств алхимиков. Экзамен, коротко ответила глава храма. У кого? Удивились мастера. Вроде нет, после секундного раздумья ответил разнервничавшийся Ибун. Да что происходит-то, все готово для вашего друга, ёпт. Торжественно объявила Эра, и все в шоке уставились на нас. У тебя экзамен по алхимии, я договорился, с не самой уверенной улыбкой ответил я, поскольку не успел получить оплату за пилюлю, а нас вполне могли вышвырнуть за ворота или даже прибить, когда окажется, что мы действительно ничтожные проходимцы. Ты не нервничай, я в тебя верю. Кто это госпожа Эра? Подал голос один из мастеров. Молчать сейчас. Она вопросительно посмотрела на меня. Ибун, его имя Ибун, подсказал я с натянутой улыбкой. Сейчас уважаемый Ибун изготовит пилюлю рециркуляции уникальным методом, а мы все почерпнем для себя что-нибудь новое и наградим его жетоном мастера-алхимика. Прошу вас, молодой мастер Ибун, приступайте. После вашего экзамена, клянусь небом и землей, я лично отправлюсь в храм, изгнавший вас, и плюну в лицо его настоятелю. Или сварим заживо, если он окажется жуликом, тихо и недовольно проворчал один из мастеров, но услышали все. Когда побледневший до желтизны Ибун медленно повернулся ко мне со стекленевшим взглядом полным ужаса, стало понятно, что наши приключения, равно как и жизни, могут окончиться прямо на этом пыльном дворе. Глава 18. «Что-то не так», – прошептал я ему, чуя неладное и уже судорожно придумывая план. «Да», – с отчаянием прошипел он, – «мой метод только теоретический». «Какого хера?» – так же прошипел я, выпучивая в ужасе глаза. «Ты же говорил, что уже пытался изготовить какую-то пилюлю. Наставник застукал меня, и я не успел закончить. Тогда делай как все. Хотя нет, нас тогда точно прибьют. Думай, лысый, может твой метод все-таки сработает? Может, но у меня даже своего котла нет». С отчаянием прошипел он, едва не плача. «Так вот же», уже прорычал я, указывая рукой на огромный сверкающий дороговизный чан. «Что-то не так, уважаемый ёпт». С тревогой и подозрением в голосе произнесла Эра, наблюдавшая за нашей неслышной для них перепалкой. «Не волнуйтесь, уважаемая госпожа, просто мой друг немного стесняется», с напускной уверенностью ответил я. «Его придется испортить», прошипел Ибун, неловко улыбнувшись в сторону ожидающих алхимиков. «Насколько сильно?» Тут же шепотом озадачился я. «Совсем», тихо прошипел он. «Да и насрать, просто сделай», едва слышно прорычал я в ответ. «Но, уважаемые», Эра явно теряла терпение. «Один момент», отозвался я, толкая Ибуна по направлению котла и шепча ему вдогонку, морду кирпичом и вперед, больше уверенности. «Хорошо», промямлил он, не твердо делая шаг в центр двора, но вдруг замер и обернулся. «Но мой резерв пуст». «Сколько?» прошептал я в ответ. 200 тысяч. «Ну ты, Ибун», ошарашенно прохрипел я, но тут же махнул рукой. «Иди уже, сейчас порешаем». Он кивнул и направился к котлу, а пошел к настоятельнице и громко произнес: «Мы уже все обсудили и почти готовы. Прошу простить нас за задержку, но, достопочтенная Эра, мой друг немного переживает, что котел получит некоторые повреждения». «Да что они себе позволяют?» Недовольно загалдели мастера, но были остановлены одним жестом женщины. «Я прощу все, что угодно, еле увижу новый, эффективный метод», холодно произнесла она, недобро прищуривая глаза и начиная что-то подозревать. «Братан, ты все слышал, действуй, как задумал», задорно крикнул я, тихонько занимая место зрителя возле самой женщины, и на всякий случай ослабил смотанный провод, чтобы суметь быстро захватить ценного заложника, если все пойдет по известному органу. Не хотелось бы доводить до подобного, но если других вариантов не останется, то кое-какой опыт принуждения к клятвам у нас имеется. Итак, я обратился к присутствующим, приняв надменную позу. «Теперь молодому гению алхимии требуется восстановить резерв на 200 тысяч. Да они издеваются, великий мастер!» — закричали мастера, угрожающе потряхивая посохами в мою сторону. «Тихо!» — рявкнула Эра и вынула уже знакомую мне золотую коробочку. Она открыла ее, и я заметил там 10 одинаковых голубоватых шариков. Легкий взмах элегантной руки и 4 из них плавно поплыли по воздуху к Ибуну. Тот поймал их на лету и сразу же отправил в рот. Я не стал стесняться и тоже схватил одну пилюлю под удивленным взглядом женщины, когда та не успела вовремя закрыть коробочку. «Так надо», — неопределенно пояснил я и проглотил халяву, не обращая внимания на шокированную такой дерзостью настоятельницу. Ну что сказать, эффект несколько другой, чем от пилюль же изготовленных при помощи пылесоса. Тут я только чувствовал, как сосущая пустота внутри слегка отступила, но не пропала. Никакого восполнения физических сил и, тем более, регенерации. Попробовал шевельнуть проводом вихря, и тот мгновенно отозвался. Замечательно. Вот только я не понял, где переход на следующую ступень, если у меня должно быть всего 8 ден резерва на 10-м шаге. Ладно, даже если он 20-й, то это все равно 80. Загадка, однако, но ничего. Подожду, Ибун говорил, что превышение резерва нужно удерживать некоторое время. В принципе понятно, почему пилюли восстановления стоят дороже фактического номинала содержащейся энергии, учитывая скорость восполнения резерва. Крайне полезно для тех, кто быстро расходует энергию, вроде тех же воинов или охотников. А еще ведь есть какие-то накопители. Тем временем, здоровяк замер у котлов и, под довольно шумные всеобщие неодобрительные возгласы, отрыл молот и вынул оттуда большую книгу в потертой обложке. Некоторое время он вдумчиво читал, шевеля губами и периодически пролистывая по несколько страниц вперед и назад. Затем вынул не менее потертый блокнот и долго что-то там записывал заточенным угольком, сверяясь с текстом книги. Когда ропот зрителей стал похож на звук рассерженного роя пчел, он кивнул сам себе и убрал записи внутрь молота. «Приступаю», — не очень уверенно произнес Ибун, и мастера приготовились к весьма унизительному для их статуса действу — подносить травы. К моему изумлению, в этот момент двор накрыла напряженная тишина. Осмотревшись, с удивлением заметил сотни заинтересованных лиц с горящими в предвкушении глазами. Похоже, что в храмах обитают исключительно увлеченные люди, мотивированные на бесконечное самосовершенствование в выбранной стезе. Вот только вместо требования ингредиентов, здоровяк размахнулся молотом и вдарил по котлу. С гулким звоном от того откололся огромный кусок, в полной тишине описал широкую дугу и впечатался в одно из любопытных лиц в окнах. Еще удар, и еще один кусок отлетает в другую сторону, разнося в щепки двери какой-то постройки. Под звуки тяжелых ударов молчание алхимиков становилось все более угрожающим, и я уже ощущал нарастающую вокруг меня жажду убийства, исходящую от мастеров и настоятельницы. Айбун продолжал методично разбивать котел, который, если судить по виду, стоил просто дохренища, ну и наносить сопутствующий урон строением. Когда от емкости перед ним осталась только большая, двухметровая сковородка с полукруглым дном и относительно ровными краями, стоящая на 4 коротких, изогнутых ножках, он удовлетворенно кивнул и повернулся к мастерам с виноватой улыбкой. «Рассчитываю на вас, почтенные мастера. Принесите, пожалуйста, сразу все для пилюли рециркуляции». Да он сумасшедший. Не сумев справиться с переполняющим его гневом, один из мастеров взвился разгневанной фурией и налетел на настоятельницу. «Убейте его, великий мастер, он же насмехается над вами». Но та лишь отвесила Истеруну звонкую пощечину и холодно произнесла, едва сдерживая гнев: «Я сама решу, сумасшедший он или нет. Выполняйте». «Почтенная госпожа, уважаемый мастер Холлур прав, пилюля рециркуляции изготавливается больше половины дня, и за это время многие ингредиенты попросту испортятся вне специального хранилища», — с поклоном произнес один из людей в белом, незаметно окруживших женщину. «Кто еще так думает?» Эра недобро прищурилась и огляделась. «Поднимите руки над головой. Все, кроме ехидно усмехнувшегося старика Лора, который недавно выносил большой котел, высоко и уверенно подняли руки». В тот же миг раздался странный гул, а за ним тягучий, вязкий удар и противный мокрый треск. Завершив неуловимый глазом поворот вокруг своей оси, настоятельница замерла и ударила о землю древком длинного посоха, который хрен знает когда успел появиться у нее в руках. Почти сразу, все обладатели белых одежд, кроме хитрого деда, заорали от боли и принялись баюкать сломанные конечности, которые они имели неосторожность задрать к небу, ставя под сомнение решение начальства. «Одобряю. Даже если у него ничего не получится, Она обвела суровым взглядом корчащихся и скулящих от боли мастеров, спешно глотающих пилюли из личных запасов. Мы всего лишь потеряем дорогие и редкие ингредиенты, которые, тем не менее, можно собрать еще. Но если мы убьем его, не дав шанса, то можем навсегда лишиться истинного сокровища. Ведь, как известно, великие гении рождаются раз в 1000 лет. Именно поэтому ни один из вас не приблизился к рангу великого мастера, вы слишком узко мыслите. Вот это она завернула. Я аж рот открыл от восхищения, и бунт в зародыше подавила и себе пути к отступлению подготовила. Да еще и заставила всех чувствовать себя виноватыми, не кисло так укрепив собственную позицию лидерства. Дважды одобряю. Ведь так, юный мастер Ибун, она повернулась к перепуганному здоровяку и сурово зыркнула строгим взглядом. Все так, почтенная госпожа, поспешил поклониться тот. В таком случае, я больше не вижу препятствий для начала экзамена и демонстрации. Эра вновь повернулась к подчиненным, сложите все, что требуется, к его ногам. После такой взбучки, мастера резвыми муравьями натаскали к остаткам котла целую гору разного, даже отдаленно не напоминающего привычные растения. Если из этого тут варят боевую химию, то я, пожалуй, откажусь от ее употребления. Выполнив требования, они встали позади нас с наставницей и заткнулись, обиженно сопя. «И еще два мешка кашура», — произнес Ибун, поворошив кучу древком молота. Отчетливо было слышно, что кто-то позади подавился воздухом и теперь бился в истеричном припадке ненависти. Настоятельница задумчиво нахмурилась, но отдала распоряжение и тут же, из здания храма, ученик выволок два больших мешка. Ибун вскрыл один из мешков и высыпал несколько горстей крупных семян местного злакового в остатки чана. Затем вытащил из кучи извивающуюся ветку и бросил следом. Покопался немного в ингредиентах и отправил вдогонку большой кусок чего-то коричневого, бесформенного и мягкого. Потом был избран этакий 20-сантиметровый серебристый гриб кусты, наконец, пучок травы с сотней глаз, сияющих оранжевым светом. Здоровяк придирчиво осмотрел содержимое сковородки, что-то подвинул, переложил и щедро присыпал сверху кашуром. И тут сзади раздались комментарии от мастеров. Тихо, вполголоса, но и то хлеб, а то я уже начал переживать, что мне никто ничего не расскажет о происходящем. Он положил солнечный пиш в самом начале. Слишком дерзко. Это вызовет много паразитных реакций с лунным тягуном. Как он собирается купировать их с жалким резервом в 200 тысяч? Неразумно. Стойте, смотрите. Прервал шепотки удивленный возглас. Здоровяк как раз выдернул из кучи очередные странные ингредиенты и вновь аккуратно разложил их, щедро присыпав зерном. Когда он вновь повторил эту операцию, комментарии удивленно стихли. Обернувшись, заметил озадаченные лица, на которых была видна активная работа мысли. Настоятельница тоже хмурила брови, видимо, как и остальные, в попытке осмыслить действия Ибуна. Я же просто наблюдал, совершенно не понимая происходящего, но оно, походу, действительно было чем-то экстраординарным. За 10 минут все материалы перекочевали с земли на сковороду, образовав там этакую слоеную кучу мусора. Вновь обернувшись, увидел напряженные, заинтересованные лица. Похоже, сейчас станет ясно, как мы покинем город, как преступники или как гений алхимии и его скромный спутник. Эра-а-а-а! Внезапно заорал Ибун, широко размахнулся окутанным синим сиянием огромным молотом, и грохнул им по куче со всей дури. Жахнуло. Земля ощутимо дрогнула и во все стороны разлетелись ошметки ингредиентов, а двор моментально заволокло вонючим, едким дымом. Настоятельница тут же взмахнула рукой и налетевший порыв сильного ветра быстро очистил пространство от этой отравы. Нашим взором открылась сюрреалистическая картина, где почти голый, здоровенный Ибун, с сияющими золотом глазами, остервенело лупил своей кувалдой по дну котла, превращая его содержимое в кашу. Лица всех присутствующих медленно вытянулись. Во все стороны летели брызги мерзкой, липкой жижи и белые одежды мастеров быстро покрывались серо-буро-малиновой крапинкой. Мне хватило одной капли, попавшей на кожу и начавшей невыносимо щипать, чтобы героически отступить за спины потрясенных мастеров и пригнуться. От греха. А-а-а! Мои глаза! Жжет! Раздался откуда-то сверху истошный крик, полный боли. Помогите! Кожа слазит. Завизжали чуть с другой стороны. Закройте окна! Благоразумно проорал кто-то, и послышались звуки поспешно закрываемых окон. Не помогает. Стекла плавятся. Но стоящим передо мной мастерам было пофиг. Они явно задействовали какое-то колдунство, поскольку их одежда хоть и дымилась, но держалась, а попавшие на лица капли будто совсем не доставляли дискомфорта. Айбун все продолжал беспорядочно колотить молотом дымящееся и пузырящееся вонючее месиво, которое распухало как тесто и норовило вылезти из неглубокой емкости. Сгустки этой липкой дряни уже покрывали здоровяка с головы до ног, и теперь мне стала понятна судьба его одежды, остатки которой исчезали прямо на глазах под воздействием агрессивной, тягучей жижи. С каждым новым яростным ударом все больше дряни расплескивалось вокруг. Она уже сползала со стен крупными сгустками и падала с отвратительным хлюпаньем. Мастера уже были заляпаны с головы до ног, и чем дольше это длилось, тем напряженнее становились их позы. От них уже доносилось тяжелое, злобное дыхание и скрип зубов, а пальцы самой настоятельницы, сжимающие посох, побелели от чрезмерного усилия. Да уж, неудивительно, что бывший учитель Ибуна пытался проломить ему голову. Минуты текли, здоровяк яростно лупил молотом по убегающей, шипящей субстанции. Мастера периодически смахивали с лиц липкие сгустки и продолжали злобно зыркать, но уже без надежды, а лишь ожидая окончания надругательства над ингредиентами и грядущей расправы над сумасшедшим. У меня даже промелькнула мысль, что процесс зациклился в бесконечной бессмысленности. Начало казаться, что это будет продолжаться до скончания времен, без какого-либо результата. И, видимо, такая мысль посетила не только меня. Госпожа Эра, может, хватит? И так видно, что из качественных материалов он сотворил лишь грязь. Злобно прорычал один из мастеров. Позвольте, я лично убью его. Настоятельница ничего не ответила и даже не пошевелилась. Лишь и без того белые пальцы до скрипа кожи сжали посох. Расценив это как молчаливое согласие, мастер выхватил из хранилища свой посох и резво прыгнул в сторону Ибуна, под одобрительное хмыканье коллег. Но тут его резко дернуло назад, перевернуло в обратном сальто и грохнуло о землю. «Мне кажется, мой друг еще не закончил», — с вызовом произнес я, склоняясь над хрипящим мужиком с выпученными глазами. Он бессмысленно царапал пальцами провод, туго перехлестнувший его горло, и даже замахнулся на меня своей металлической палкой, но добился лишь того, что несколько петель спеленали и обездвижили его окончательно в постыдной позе. «Братан, ты скоро, а то мы тут уже заскучали», — крикнул я Ибуну, чтобы он дал хоть какой-нибудь комментарий. Но он был так сосредоточен, что не ответил, и это было хреново. «Да как ты смеешь, меня тут окружили и определенно собрались отвесить люлей. Пришлось соображать и действовать быстро, чтобы разом угомонить 20 человек, способных двигаться на сверхзвуковой скорости, которые уже видели мой единственный козырь. Но у меня был еще один туз в рукаве. Госпожа Эра, внемлите». Я бухнулся на колени перед настоятельницей и скуксил самую очаровательную и жалобную мордашку, на которую был способен, стараясь не обращать внимания на жгучую боль в спине от тут же налипшей слизи. «Вы же видите, что реакция синтеза еще продолжается. Субстрат еще в активной фазе, и не все ковалентные связи реструктуризированы на субатомном уровне. Прошу, потерпите еще немного». В принципе, это все, что я мог сказать заумного по теме, поскольку химию никогда не любил. И, как внезапно выяснилось, зря. Я как-то больше по физике, динамика газов и все такое. По глазам женщины я видел, что в ней борется надежда и разочарование, но я ведь обаяшка. Так что она тяжело вздохнула и вскинула руку. Грозящаяся разорвать меня толпа недовольно побурчала, но вцепляться в мою тушку не стала. В свою очередь, освободил из пут старичка и даже протянул ему руку помощи, чтобы помочь подняться, но тот побрезговал. Айбун все продолжал самозабвенно лупить жижу, которая постепенно густела и уже перестала расплескиваться. Воняло по-прежнему немилосердно, и минут через 10 к и без того мерзкому букету прибавился запах чего-то химического и горелого, но это уже был какой-никакой прогресс. Или нет? Стоя возле настоятельницы, я обернулся на мастеров и холодок пробежал по спине. Но вызвано это было вовсе не перекошенными от ярости лицами, отнюдь. Они совершенно не злились. Напротив, я видел на их лицах разочарование и жалость, причем жалость брезгливую, как к умирающему от сифилиса бомжу. Да нас же прибьют из одного только милосердия, чтоб больше не мучились. Резко отвернувшись, я вперил напряженный взгляд в субстанцию, которую методично колотил Ибун, в надежде узреть там хоть какой-то намек на благоприятный исход. Но теперь с той стороны доносился лязг твердого о твердое, и над котлом вздымался серый пепел, через несколько минут превратившийся в сажу. Вскоре все постройки были покрыты тонким слоем угольной пыли, а сам здоровяк превратился в нечто равномерно черное. Украдкой бросил взгляд на Эру, но взгляд ее был пуст, а спина чуть сгорблена. Остальные мастера только качали головами и даже не комментировали происходящее, и без того было понятно, что это провал и лязг был вызван ударами молота о пустой чан. Нам конец. Я перебрал в уме множество вариантов, но нас убивали при любом раскладе, ведь мой единственный, одноразовый козырь был во внезапности и секретности, и он потерян. Довольно, тихо выдохнула настоятельница и медленно пошла к Ибуну. Я запаниковал и попытался связать ее проводом, но, уже видев однажды, она без труда отбила его посохом и коротко обернулась с таким выражением лица, что я и думать забыл об открытом противостоянии с ней. Бросил взгляд на закрытые ворота, но несколько мастеров уже заняли там позиции, равно как и рассредоточились по двору, отрезая нам все возможные пути к отступлению. Я затравленно озирался и интенсивно шевелил мозгами. Эра уже прошла половину пути, когда внезапно что-то взорвалось и Ибуна скрыла огромное грибовидное облако сажи. На это я лишь обреченно вздохнул и ударил себя ладонью по лицу, под доносящиеся из облака, сдавленное. Кхе-кхе. Глава 19. Кхе-кха-кха-ха-ха-ха-ха. Сотни пар глаз мгновенно уставились на дымовую завесу, а секунду спустя, когда очередной взмах руки настоятельницы разогнал сажевое облако, стал виден виновник этого безобразия. Он хохотал как безумец, размахивал в воздухе своим гигантским молотом и пританцовывая скакал вокруг остатков котла. Получилось, я был прав, это возможно, выкуси, учитель Чоль. Пока я растерянно хлопал глазами, все мастера молниями метнулись к котлу, опередив настоятельницу, и сгрудились возле него, пихаясь локтями как дети. Гвалт стоял такой, что уши закладывало, а многочисленные ученики едва из окон не вываливались, в попытках разглядеть получившийся результат. Ибун возвышался над людской массой черным обелиском, и только сияющие счастьем глаза, да белоснежная, самодовольная улыбка выдавала в нем живое существо. «Прочь!» — рявкнула Эра, подскочила к толпе и прошлась посохом по головам, что ей дали пройти. Я не стал ждать приглашения и тоже поспешил к товарищу. Когда я оказался в первых рядах, то, как и все, с интересом уставился на обугленный шар, размером со среднюю дыню-колхозницу, лежащий в центре сковороды. Под вопросительными взглядами массовки улыбающийся Ибун взял головешку в руки и ударил об колено. В его руках остались две половинки, и над двором тут раздался потрясенный вздох, а затем и восторженный крик нескольких особо эмоциональных мастеров. Невероятно, удивительно. Посмотрите на цвет, это же высшие качества, а количество, количество, да сколько их тут, выглядит прикольно, не спорю, и это явно хороший исход для нас, но я не особо впечатлен, поскольку не в теме. Ну, напоминает эта штука гранат со множеством круглых, ярко-зеленых шариков внутри, красиво, но если учесть размер горы потраченных материалов, то все явно восхищаются самим методом, а не результатом. «Давайте же попробуем их!» – вдохновенно воскликнул один из мастеров. Довольный собой здоровяк наковырял в протянутые ладони по шарику и все дружно отправили их в рот, включая настоятельницу, чьи глаза теперь восторженно сияли. Я отказался, решив понаблюдать и заодно уточнить у Ибуна назначение этих пилюль. Пилюля рециркуляции ускоряет поток духовной энергии внутри тела, что позволяет захватывать больше энергии из окружения, охотно пояснил он. Когда все, включая Эру, уселись в позу медитации, совсем как Машка, причем прямо на землю, в сажу, грязь и подсыхающую токсичную жижу. Внутри городской формации от нее нет толка, но мастера без труда смогут оценить уровень эффекта и без поглощения энергии. А с мастерами, тем временем, творилось нечто странное. Они хмурились с закрытыми глазами, потели, периодически вздрагивали и, приоткрывая один глаз, изредка косились друг на друга. Как бы то ни было, но мне показалось, что сосущее чувство внутри меня усилилось и теперь энергия утекала в разы быстрее, чем несколько минут назад. Уж не эффект ли это пилюли Буна?